Глава 25. Законное право на насилие. Прошло 2 недели. То с попутным ветром, то на веслах, а когда берег позволял на бурлачьей тяге, мы прошли вверх по реке, по моим прикидкам, миль 200-300. Ванда подтвердила, что ее сплавляли именно по этой реке. Других нам и не попадалось. И я был уверен, что двигаюсь в правильном направлении. Речка была довольно судоходной, но дрыхнущая на носу лодки лакомка отбивала у встречных желание пообщаться. Время от времени нам попадались небольшие селения, но остановок я не делал, хотя мои кулу порядком измотались и истрепались. Однако бунтовать пленники не смели. Я пообещал Какаше, что дам им свободу, когда посчитаю нужным. Не знаю, грела ли эта мысль самых человечных человеков, но кое-какую надежду вселяла. Вот и славно. Лишенный надежды мужчина способен на опрометчивые поступки. Надеялись они не зря. На исходе 2 недели мы вышли к довольно большому селению, которое Ванда уверенно опознала. Именно здесь ее загрузили на плавсредство. Селение действительно было чем-то вроде перевалочного пункта. Здесь, на отвоеванном у джунглей кусочке земли, теснилось около 100 хижин. Здесь также заканчивался или начинался, с какой стороны посмотреть, великий водный путь на юг. Выше по течению река резко сужалась и мелела, так что плыть по ней лично я не рискнул бы даже на каяке. Здесь же заканчивался или начинался большой путь на север. Едва взглянув на него, я насторожился. Это довольно-таки широкая дорога, пробитая, иначе не скажешь, в стене джунглей, была вымощена камнем. Опыт, почерпнутый мною из истории, говорил, что в период рабовладельческо-феодальный дороги подобного качества прокладывают исключительно в военных целях. Меньше всего мне хотелось столкнуться с могучей, судя по масштабам дорожного строительства, регулярной армией рабовладельческого государства. А если в этом государстве вдобавок заправляют такие, как убитый мишкой Суперампад, то мои шансы на успех миссии сразу обнуляются. Утешило то, что дорогу эту строили давно. Так, во всяком случае, мне сказали аборигены. Люди того же роду племени, что и мои человечные человеки. Да и Ванде в ее тяжких странствиях ни разу не встречалось ничего похожего на регулярные войска. В селении к нам отнеслись подобострастно. Правда, ради пущего эффекта мы высадились заранее и вступили в поселок, можно сказать, триумфально. Впереди порыкивающая лакомка, затем я с Марфой на плече, за нами Мишка, на загривке которого восседала Ванда. Мишка согласился на эту эскападу только после моей настоятельной просьбы. Сажать кого-то на спину для него – признать доминирование всадника. Меня он возил охотно, а вот кого-то еще… Следом за Мишкой цепочкой вышагивали Какаша с родственниками. Какаша, кстати, оказался далеко не последним винтиком в здешней иерархии, но это выяснилось позже. Первоначально нам было продемонстрировано уже ставшее привычным падение ниц, а уж потом щедрое гостеприимство и многочисленные подарки. Гостиниц как таковых тут не было, зато имелся дом, в котором размещали наиболее уважаемых гостей. Всем прочим предлагалось располагаться на открытом воздухе. В здешнем климате это нормально. Как только стало ясно, что драться не придется, я отпустил моих зверушек в джунгли, а сам торжественно принял почести и подарки, разумеется. Последними я не забыл поделиться с моими кулу. Не столько от щедрот, сколько в силу бесполезности большинства даримых предметов. Ну зачем нам с Вандой, к примеру, 10 глиняных горшков ведерного объема? Искренне благодарный за свободу и подарки, Какаша устроил нам роскошный ужин с кулинарными изысками, пахучими пряностями и замешанной с медом пальмовой брашкой. Этой ночью я отдыхал. В впервые за последний месяц. Расслабился и позволил Ванде устроить маленький сексуальный праздник. На охапках трав, которыми гостеприимные аборигены устлали маты в нашей хижине. И что особенно приятно, никто не подглядывал за нами из соседних кустов. Ванда обрушилась на меня со всей мощью юных гормонов и изощренной техникой женщины, родившейся в свободном от запретов западноевропейском округе Центральной Сибири. Лично я предпочел бы поменьше техники и побольше искусства. Утонченная близость восстанавливает силу одаренного очень даже неплохо. Лучше нее только любовь. Но выбора у меня не было. Да и порция, пусть даже грубой энергии, лучше, чем ничего. Энергии, однако, не было никакой. Ни грубой, ни тонкой. Телодвижение и гормональный шторм. Ничего более. Развлечения ради я обучил Ванду нескольким па из тантрических храмовых танцев, которыми наслаждался на земле исходной. Получилось неплохо, но столь же бездуховно. Кажется, я начал понимать, почему мои зверушки относятся к Ванде без симпатии. Вот одна из основных проблем омоложения исходом. Обновляется тело, но не душа. Впрочем, раз Ванда оказалась в состоянии последовать за пророком, значит, и она не безнадежна. Утром нас разбудил один из Кулу. Завтрак принес. Через полчасика мы с Вандой отправились купаться. Купались мы выше по течению в заводе, образованной водопадом, в непосредственной близости от рушащегося с гор потока. Немного шумно и вода холодновата, зато нет крокодилов. В селение Ванда вернулась одна, я остался помедитировать у летящей воды. Граничные состояния очень благоприятны для восстановления сил, а смешение воздуха и воды мне особенно симпатично. Погружение не получилось. Вернее, едва я окунулся в сущее, как тут же почувствовал, что моя спутница угодила в неприятности. Это было простое совпадение. Вероятность того, что в транспортный узел, которым был наш поселок, придет именно сегодня именно тот караван, который полгода назад вез Ванду вниз по реке, была совершенно ничтожна. Но лишь закоренелый атеист, говорят, на земле исходной такие еще остались, полагает, что миром управляет хаос. Я же должен был помнить, что люди притягивают друг друга. Кто кого притянул, сказать трудно. Так или иначе, но караван торговцев вошел в поселок как раз тогда, когда Ванда в одиночестве брела вдоль дороги. Не узнать ее не могли. Ванда была единственной блондинкой, которую я здесь встретил. «Вай!» – воскликнул один из торговцев, увидев Ванду, и спрыгнул с повозки. «Стоять, безмозглые!» – скомандовал он упряжным. «Ты глянь, кулак, она все-таки сбежала!» Ванда оглянулась и пронзительно взвизгнула. «А ну, хватай ее!» – заорал торговец. И началась веселая охота. Длилась она не очень долго. Когда я подоспел, четверо торговцев уже раскладывали Ванду на сене, а десятка два упряжных столпились вокруг, пуская слюни и завидуя. Упряжных я раскидал в считанные мгновения. Они даже не сопротивлялись. Рабам не положено. Зато торговцы отреагировали храбро и энергично, оставили Ванду в покое и схватились за ножи. Дрались они прилично, умело и слаженно. Одному даже удалось поцарапать мою ногу, прежде чем я сломал ему челюсть. Я бы их всех покалечил, если бы не подоспел Какаша и не заорал так, что перекрыл даже визг Ванды. Торговцы шарахнулись от меня, как от тиранозавра, и застыли. Я убедился, что мои труды не пропали даром. Один придерживал сломанную руку, другой – челюсть, у третьего вся рожа в крови и нос на бок. Только четвертый, самый проворный, отделался разорванным ухом. Им здорово повезло, что мне нельзя убивать. К Какаша рухнул мне в ноги и униженно забормотал. Я поспешно промыслил, что все в порядке. Появление разъяренных лакомки и мишки уже перебор. Тем более, что мои недавние противники незамедлительно последовали примеру Какаши и заилозили бородами по земле. Ванда перестала вопить, проворно вскочила и, не потрудившись надеть передник, принялась злобно пинать насильников. Те кряхтели, ухали, но лбов от земли не отрывали. Я дал Ванде спустить пар, большого урона босая необученная девчонка нанести все равно не сможет. А потом устроил правеж. Какаша выступал посредником и адвокатом. Роль благожелательной публики играли местные жители. Как выяснилось, осознанного криминала в действиях торговцев не было. Увидев гуляющую на свободе проданную рабыню, они сделали однозначный вывод – сбежала. Все дальнейшее тоже происходило в рамках местной законности. Беглую собственность следовало поймать и возвратить владельцу за вознаграждение или не возвращать. Что с воза упало, то пропало. То, что у Ванды есть хозяин, я, они не знали, потому что никаких клейм и прочих особых знаков, сообщавших, что у рабыни появился постоянный хозяин, на девушке не имелось. Да и поведение ее было, мягко говоря, неправильным. Ей достаточно было сказать, что она принадлежит слуге Махаим, да хоть кому угодно, лишь бы имелся настоящий хозяин. И инцидент был бы исчерпан. А она попыталась удрать, тем самым утвердив купцов в мысли, что она беглая. Я тоже повел себя неверно. Мне достаточно было лишь объявить о том, что рабыня моя, и мне бы ее тут же отдали. Ну, может, попросили бы подарок за поимку. Впрочем, и купцы дали маху. Начали они погоню за Вандой на дороге, свободная территория, а изловили бедняжку уже на земле поселка. Увлеклись, ясное дело. А поселок – это уже юрисдикция местного самоуправления. То есть, с точки зрения местного законодательства, это что-то вроде ситуации, когда бесхозная курица вбегает в чей-то курятник. Тот, кто эту курицу туда загнал, уже не имеет права ее слопать. В общем, мы разошлись миром. Купцы принесли извинения, в том числе материальные. Одна из повозок перешла в собственность поселка. Поселок, в свою очередь, преподнес повозку мне. Какаша подсуетился. Он знал, что мне нужен колесный экипаж. И еще он очень, очень хотел от меня избавиться. Я его понимал. Наше общество не принесло ему ничего хорошего. В придачу к повозке мне попытались всучить упряжных мужиков, но я отказался. Ну да, в этом мире тягловая сила – исключительно двуногая, но меня это не касается. У меня есть мишка, который силой и выносливостью может посоревноваться с любой лошадью.